Еліза Маркізу Равенскару. 15 мая 1692. Вашей милости недавнее ко мне письмо сладкоречивостью своей затмевает все потуги французских льстецов. Должна, впрочем, сообщить, что по дороге оно попало в руки какого-то шкодливого мальчишки, приписавшего чрезвычайно грубый постскриптум. Очень любезно с вашей стороны было ответить на все мои глупые вопросы касательно монетного двора. Как вы, вероятно, догадались, я планирую принять участие в сделке, которая принесет мне выгоду, только если цена серебра к концу мая вырастет. Надеюсь лишь, что к тому времени в Лондоне не скупят все серебро. Сообщаю вам по секрету, милорд, не желая, чтобы вы, оказавши мне такую помощь, понесли убытки вследствие моих действий. Итак, знайте, что весьма неплохо будет располагать в Лондоне к концу мая большим количеством серебра. Только покупайте его незаметно, дабы не спровоцировать ажиотажный спрос и не взвинтить цену сверх разумных пределов. Ибо если люди увидят, что маркиз Равенскар продает золото и покупает серебро, они решат, что вы о чем-то проведали, и ринутся на Тредниддл-стрит, чтобы последовать вашему примеру. Хотя вы, разумеется, выиграли бы на такой горячке, продав серебро на ее пике, но никак не позднее середины июня. Она принесла бы нынешнему правительству неисчислимые бедствия, коих вы, как добрый английский патриот, наверняка предпочтете избежать. Пусть даже вы вик, а в правительстве засели тори. Элиза.